«Дуры вы обе», — снисходительно сказал Бруно, усаживаясь за стол. «Мясо не едите, потому и дуры. В мясе полно набор аминокислот, ни в каком емле его нет. И гемоглобин, и витамин В12, без которого ваши печенки на ходу поотваливаются». «Откуда ты все это знаешь? От верблюда», — кратко ответил Бруно. «Ладно, налейте мне этого вашего клубничного борща, раз ничего больше нет». Инга наполнила его тарелку. Бруно попробовал, посмотрел на подруг. «В общем так, в следующий раз приготовьте мне шашлык, как у Захара на Ярославском вокзале, иначе уволю почистую. Если мы будем есть мясо, мы превратимся в больших людей», — испуганно пропищала Инга. «Станем большими толстыми тетками». «Никем вы не станете. Я вот всю жизнь ел мясо, и ничего со мной не сделалось. К тому же в больших людях ничего страшного нет. Они ведь не все дылды. То есть бывают и дылды, конечно, а бывают просто такие люди, которые больше нас. Не только там по весу или по росту, а вообще, понимаете?» Подруги переглянулись. «Как-то странно ты говоришь, Бруно. Дылды есть дылды. Ты сам всегда так говорил. А как еще они могут быть больше нас? Денег больше, ты хочешь сказать?» «Да какие деньги? При чем здесь это?» «Вот здесь больше». Бруно похлопал себя по голове. «И здесь». Он похлопал по груди. «Что непонятного?» «Все понятно». Инга обиженно поджала губы. «Тебе всегда нравились женщины с большой грудью, я знаю. Конечно, куда нам до них? Мы ведь маленькие, у нас все маленькое, а ты любишь мясо и больших толстых баб. А еще председатель партии маленьких людей называешься», — бросила Эльза. «Как тебе не стыдно? Как же ты будешь нас защищать?» Бруно махнул рукой. «Ничего вы не понимаете. При чем тут грудь, дуры?» Он с грохотом отодвинул от себя тарелку, расплескав суп на скатерть. «Я вам не про цицки ваши женские рассказываю, а про другое. Вот Лев Толстой, например, или Чехов. Да Гоголя возьмите хотя бы». «Чего? Чего взять?» — уточнила Инга. «Гоголь-моголь? Я как-то ела». Бруно поймал ругательство на языке и покраснел. Было видно, что он не находит нужных слов, чтобы выразить свою мысль, и от этого психует. «Они о маленьких людях заботились, чтобы вы знали», — заорал он. «Они сами были большие, а заботились о маленьких. У них тема такая была, ясно? Там так и написано. Тема маленького человека в творчестве Антона Павловича Чехова. Он сам 2 метра с ростом был, а к маленьким людям относился с пониманием и сочувствием. Книжки писал про них. Всю жизнь на это угробил, а вы мне про цыски свои рассказываете». Бруно грохнул кулаком по столу. Инга с Эльзой испуганно вздрогнули и отодвинулись от него подальше. Они все про маленьких людей думали, еще 100 лет назад. Сидели, ходили на конях, разъезжали. А сами все время думали про нас. Потому что они не просто дылды, они большие, огромные, как великаны. Потому что чем человек больше, тем он к маленьким людям ближе. Вам понятно или нет? Наступила тишина. Эльза сокрушенно покачала головой. «Ты только успокойся, Брунчик», — жалобно попросила Инга. «Мы все поняли. И про Льва, и про этого, про Гоголя. Ты только успокойся и спать иди, ладно? Завтра тебе ехать куда-то там. Ты отдохни лучше и не пей больше это виски, а то голова будет болеть, хорошо?» Когда Бруно удалился в спальню, лилипутки переглянулись. «Странный он какой-то стал», — сказала Эльза. Инга пожала плечами. «Ты бы тоже странной стала, если бы читала книги и газеты с утра до вечера. И это верно. Это еще хуже, чем кокс нюхать». Глава 6. Любовь и бизнес. Пропавшая пуля. «Кто там?» — послышалось из-за двери. «Это я, Алексей». Пауза. «Это который? Бывший будущий зять, что ли?» «Вот же ехидная тетка», — подумал Левший. «Типа того», — буркнул он. «Открывайте». «Так типа или все-таки почти зять? Видите ли, молодой человек, всяких типов я, как правило, не пускаю в свой...» «Да, зять, зять!» — крикнул он. «Открывайте, Лидия Станиславовна. Иначе, честное слово, выломаю к чертям собачьим эту дверь». Ворот зашелся. Щелкнул замок, дверь открылась. Леший стремительно улетел в квартиру, отодвинул Лидию Станиславовну, стоявшую на пороге с неизменным мундштуком в зубах. Кухня, спальня, гостиная, ванная, туалет. Ничего, никого. А, кладовка. Он распахнул дверь темной кладовой, включил свет. Чемоданы, обувь, коробка из-под телевизора. На всякий случай заглянул в коробку. Пули там не было. Ну, чисто маски-шоу. Послышался рядом голос Лидии Станиславовны. «Не хватает только черной шапочки, такой с прорезями, доглядя глаз. Вам бы очень пошло, кстати». Шутит, издевается, как обычно, что само по себе, конечно, неплохо. Если бы с пулей что-то случилось, если бы она об этом знала, она бы так не разговаривала. «Много вы про нас знаете», — процедил он. «По телевизору видела», — гордо крикнула будущая теща. «Где Полина?» — спросил Леший. Лидия Станиславовна затянулась, театрально отвела в сторону мундштук, выпустила дым краем рта. «Не знаю, молодой человек». Она не намного его старше. Может злиться, что он за ней не ухаживает. «Врете», — улыбнулась. «А вот хамить не обязательно. Ее второй день нет дома, телефон недоступен. Вам что, все равно?» «В этом доме, в моем доме», — уточнила она, — «ее нет гораздо дольше. С тех самых пор, молодой человек, как она стала жить с вами, в гражданском, так сказать, браке, затянулась, выдохнула. Может, это мне следовало спросить, куда вы ее дели? Он увидел, что входная дверь до сих пор открыта. Толкнул ее ногой. Дверь с грохотом захлопнулась. Лидия Станиславовна изобразила на лице: «Ну-ну, отлично». Вздохнула и отправилась на кухню. На плите что-то булькало и кипело. Слышалось бормотание телевизора. Леший сделал повторный обход. Место обитания молодой женщины выдают мелочи. Запах лака для ногтей. Тюбики со всякими скрабами и спилингами. Зарядка для телефона или планшета, забытая в электророзетке. В холодильнике всегда стоит баночка другая, ее любимого йогурта. «Вы еще в мусорном ведерке забыли посмотреть, молодой человек», — обронила Лидия Станиславовна, глядя в телевизор и одновременно нарезая лук на дощечке. Леший захлопнул холодильник, чтобы она себе пальцы отрезала, ведьма старая. «Мусорное ведро. Что ж, он посмотрит и в ведре, если надо». «Под мойкой», — напомнила Лидия Станиславовна. «Ваше спокойствие меня просто бесит», — не выдержал Леший. «Я вижу, в гневе его ужасно». Нож продолжал проворно нарезать луковицу тонкими полукольцами. «Даже испугаться». Он сам не помнил, как врезал кулаком по столу. Увидел только, как подпрыгнули и опрокинулись баночки со специями. По столу рассыпался перец и какой-то желтый порошок. Резко пахло пряностями. Лидия Станиславовна перестала нарезать лук, оторопела, заметила. «Ого! А у меня нож, между прочим, очень острый. Так что там у вас получилось?» «Не знаю», — сказал он чистую правду. «Они ведь даже не ссорились вроде. Непонятно. Поехала в клуб, а вернулась под утро пьяная. Говорила про какую-то барби-пати. Фрукты всякие. Обычно они просто кофе пьют. А потом он поехал в Золотой Алтын на Большой Садовой. Там скупы собираются. Сказал ей, чтобы никуда ни шагу. Она не спорила, не истерила, ничего такого. Ладно, говорит, не парься. А когда вернулся, ее нет. И вещи все на месте. Ну или почти все. Он ведь не ведет учет всем ее бюстгальтерам и колготкам. Телефон не отвечает. Соседи ничего не видели. Что делать? Первым делом вспомнил пару клубов, куда она ходила. Поехал. Один, второй, третий. Без толку. Он ведь даже в лицо никого не знает из ее подруг. Светка, Алевтина. Думал, может, она сама там сидит, квасит. Нет, не сидит и не квасит. Потом в институт ее архитектурный. Нашел там рыбу, дружка ее бывшего. Вытянул прямо с лекции. Припер к стене. Пацан извивался, скулил. Такая, какая такая пуля? Знать он ничего не знает. До одного места ему эта пуля. Он вообще женился, остепенился. Ребенок скоро родится. Чего? Покажи кольцо. Показал. Леша отпустил его, поехал дальше. Дальше куда? Насчет ее мамы с самого начала было ясно. К маме она не прибежит, даже если совсем край. Хоть на члешку, хоть на таймыр, хоть в петлю, только не к маме. Но Леша все равно поехал. Не в милицию же ему обращаться. Да он просто не знал, где еще искать. Мама, конечно же, на коня его подсадила сразу. Это она умеет. С улыбочкой, с издевками своими, с дымящейся сигаретой во рту. Все-таки у них странные с пулей отношения. Вроде и похожи во многом друг на друга. А в то же время мамаша, например, абсолютно по барабану. Где дочь, что с ней? А может, просто не хочет показывать свои чувства? Ну да, пуля ведь точно такая же. И все-таки польза была какая-то. А знаете, что я бы сделала на вашем месте, молодой человек? Сказала на прощание Лидия Станиславовна. Я бы заглянула на ее страничку в Фейсбуке или Одноклассниках. Конечно, я не очень во всем этом разбираюсь, она хмыкнула. В силу возраста, наверное. Но отовсюду только и слышишь, как молодые люди зациклены на этих социальных сетях. А ведь старая ведьма говорила дело. Сам Леший фейсбуками этими никогда не пользовался, в гробу он их видал. Сейчас впервые пожалел об этом. Там же пароли всякие, наверное, прочая байда. Свой планшет пуля забрала с собой. По крайней мере, Леший его не нашел. Всю квартиру перерыл. Ладно, хорошо. Он включил собственный компьютер. Когда-то она, видимо, заходила с него на свою страницу, потому что после того, как он щелкнул ярлык Facebook на рабочем столе, страница открылась сразу. Пуля улыбалась, яркое солнце светило ей в лицо, глаза прищурены. Незнакомый голубой купальник, мокрые волосы зачесаны назад. Она стояла в позе мисс Вселенная на палубе какой-то яхты. За спиной бескрайнее синее море. «Девчонка, у меня все отлично, не беспокойтесь, все подробности потом, пока нет времени, отдыхаю изо всех сил». Леший прошел в прихожую, взял в куртке сигареты и вернулся к столу. «Нифига себе, море, яхта. А отлично. Нифига себе. Кто ее сфотографировал, интересно?» Он встал, прошелся по комнате, роняя пепел на пол. Пальцы сами собой сжимались в кулаки. «Потопить бы эту яхту со всеми, кто есть на борту прямо сейчас. Сей момент». Выкурив две сигареты, он заставил себя сесть за компьютер. Под фотографией несколько комментариев. «Какая-то рыжая бестия. Воду только из бутылок. Не обгори. Не обжирайся, пьянствуй меру. В общем, я рада за тебя, чмоки. А вот ухоженная дама в белом мерсе. Так что там за остров? Я вроде на всех уже побывала, а этот? Захолустье, наверное, какое-то. Ну ладно, чему быть-то, как говорится. Своего мужка-подземника в известность еще не ставила, ну и хрен с ним. Расслабляйся, подруга, пока сезон. Почему-то сразу понял, что под мужиком-подземником имеет в виду именно его. Мужик – это как бы недомуж, нечто мелкое и незначительное. Ясно. Не олигарх, не депутат, простой диггер. Не девушку в шампанском купает, а сам в говне болтыхается. Нифига себе. А вот папка с фото. Последние несколько штук выложены 5 часов назад. Сидит у пальмы, купается, загорает на белом песке. Ага. Стоит у штурвала яхты в обнимку с каким-то хреном. А потом с ним же, на шикарной мраморной лестнице, в роскошном вечернем платье. Подпись. 8-3 градуса. Семен Романович собирает вечеринку в мою честь. Будут какие-то знаменитости. Я хозяйка. Страшно. Но я держусь изо всех сил. Если бы не Винчестер с картой подземной Москвы и прочие диггерские дела, он бы расколотил компьютер. Выбивая с клавиши искры, он набрал: «Сука, я до тебя доберусь». Надпись так и не появилась на экране. Он не умел пользоваться этим гребаным фейсбуком. Но может так даже и лучше. Пусть думает, что ее недалекий мужик-подземник не в курсах. И тут он понял, узнал. Семен Романович. Он ведь видел эту рожу. Самолеты, яхты, миллионные сделки. Семен Романович Трепетов. Один из самых богатых людей России. Миллионер или даже миллиардер. Пуля спуталась с миллиардером. Он открыл какие-то новостные сайты, набрал в поисковике Трепетов. И всюду та же самая рожа. Ошибки быть не могло. Трепетов со значительным видом улыбался ему. Хмурил сурово брови. Позировал на фоне новоприобретенного Боинга за 90 миллионов долларов. Загорал на палубе роскошной 150-метровой яхты. Той самой яхты, где фоткалась пуля. Штурвал точно такой же. И палубка. Леший почувствовал, что у него дергается щека. Нет, это в самом деле хорошо, что они сейчас где-то там, на каком-то острове, а он в Москве. Он бы убил обоих, взорвал яхту и самолет, и эту виллу с широкой мраморной лестницей. Что там еще? Остров бы разнес какой-то матери. А может, ничего бы и не сделал? У него ведь ни власти, ни денег, ни армии. Кто он против Трепетова? Муравьишка? Даже меньше, микроб. От этой мысли стало совсем противно.